Пролог. Черная машина, шелестя шинами, остановилась около дверей особняка. С правого переднего места вылез сидящий человек лет 40, окинул местность цепким взглядом и, не заметив угрозы, открыл заднюю дверь. Оттуда с трудом выбрался толстый лысеющий мужчина чуть за 50 в дорогом сером костюме. Следом за ним выплыла девушка с идеальной фигурой. Плавные линии лица, высокие скулы, мягкая кожа, чуть пухлые губы, длинные ресницы, роскошная грива золотистых волос, опадающая до поясницы. Все портило глуповатое, будто приклеенная улыбка. Плевать. Ствол чуть влево и повыше. Глубокий и спокойный выдох. Быстрое и плавное нажатие на спусковой крючок и пуля 338 Лапуа Магнум калибра 8.670 мм устремляется к своей цели, а за полтора километра падает на землю как мешок с картошкой министр иностранных дел Финляндии. Патрон 338 Лапуа Магнум и ДСР-1 Субсониц Снипер созданы друг для друга. Ага, кто заказал? Почему? А не все ли равно? Плати, и мы твою победу в дар тебе принесем. Хе-хе, а теперь уходим. Подумал снайпер. Фигура в маск-халате отползает от рубежа. 10, 20, 30. Все, тут уже густые кусты. Не увидит. Наемник позволил винтовке занять походное положение и побежал в глубину леса. Еще 10 километров и он запрыгнул в машину, отчитался о выполнении задания. Последнее, что наемник запомнил перед смертью, ужасный жар и боль в перерезанной до позвоночника шее. Тьма. Очнулся я уже посреди странного пространства. Вокруг меня вились странные серебристые шарики. Вот один из них, покрупнее, приблизился к другому и втянул его в себя. Его размер увеличился, а соседние шарики прыснули в стороны. Интересно. И тут я понял три очень важные вещи. Я умер, посмертие не имеет ничего общего с представлениями мировых религий, а еще я теперь такая же серебристо-черная сфера. А значит, если я не хочу, чтобы меня так запросто съели, почему-то сомнений в том, что именно сделал нацелившийся на меня шарик, у меня не возникло, нужно самому становиться больше. Резкий бросок, и вот уже один из маленьких шариков внутри меня. Свободная касса, хе-хе. Догоняю того, что кажется поаппетитнее. Соприкосновение, секундная борьба, и его сияние вливается в мое. Это чертовски вкусно. Еще. На второй сотне я заметил, что некоторые шарики выпускают из себя серебристое свечение и используют его как своеобразный реактивный двигатель. Я окинул взглядом, какой взгляд может быть у светящейся сферы, окружающее пространство, и приметил крупное скопление сфер. Так, а теперь на противоположном конце себя сделаем маленькую дырочку. А во, я пробил в скоплении изрядную брешь, а со мной слились несколько десятков огоньков. Проблема в том, что остальные уже улепетывают, а без реактивной тяги мне их не догнать. Слишком далеко улетел и слишком большим и медленным я стал. Хм, а что еще можно сделать с этой энергией? Возникла рациональная мысль. Я выпустил наружу тоненькую серебряную струйку и попытался создать из нее копье. Почти получилось. Слишком быстро оно теряет структуру и распадается. А если не выпускать энергию наружу, а выбросить что-то вроде жгутика? Ага, есть контакт. Полученный жгутик вполне работоспособен и не ощущается чем-то чуждым, буквально как рука до смерти. Стоп, а ведь жгутик – это способ передвижения, не затрачивающий серебро. Хвостик начал совершать вращательные движения, взбивая окружающий меня бульон и продвигая мое неповоротливое тело вперед. Здорово. А какие еще у простейших были приспособления? Думай, голова, каску куплю, реснички. Только не как у инфузории. Лучше что-то среднее между крылом и веслом, чтобы пассивно помогали удерживать траекторию и повышали управляемость движения и активно увеличивали скорость. Прикольно. Почти что споря. Воспоминание о старой игрушке навеяло мне интересную идею. А какие еще способы оптимизации поглощения есть? Поглощать я могу всем телом, значит, нужды в жвалах, трубочках и пищеварительных вакуолях у меня нет. Но ведь можно в передней части тела собрать что-то вроде сети. Так можно будет ловить больше умной еды без изменения объема. А еще можно сделать пасть из мелкоячеистой сети. Следующее скопление можно попробовать поглотить полностью. А вот и оно. Маленькие, глупенькие, беспечные шарики. Сейчас я вас съем. Раскрываю крылья для стабилизации и на форсаже устремляюсь к ним. Открыть пасть. Закрыть пасть. Сжать сеть. Грани получившегося тетраэдра начинают сближение. Нить сети касается серебристой сферы и как бы втягивает ее в себя. Нить раздувается, и вот уже вместо мелких, но все же ячеек мы можем наблюдать маленькую стену. Скопление все меньше и меньше, но в его центре начинается какое-то нездоровое шевеление. Так-так, что это? Один из них догадался, что для того, чтобы тебя не съели, нужно расти. Поздновато спохватился, друг мой. Да и не один ты такой умный. Еще пара сфер начала пожирать своих соседей. Сфера-первооткрыватель пошла на отчаянный шаг, протаранить сеть и попытаться сбежать. Нет, так просто ты не уйдешь. Накачиваю еще немного серебра в нити, удар. Поглощение. От скопления осталось совсем немного, десяток мелких сфер и те два умника. Второй выпускает два хвостика и, используя их как ножницы, пытается разрезать сеть. Касание. Нить сети распадается, чтобы тут же собраться и заблокировать лезвие. Поглощение. Третий поступил умнее. Доел все маленькие сферы и выпустил огромное количество энергии в самый слабый из участков сети. Ай, это больно, когда кусок тебя буквально развеивают по ветру. Но самое худшее то, что на месте разрыва из оборванных нитей хлещет мое серебро. Срочно перекрываю канальца и бросаюсь следом за этой наглой мелкотой. Убью, сожру. Но умник уходит от меня на форсаже, он легче и не пытается экономить серебро, поэтому медленно уходит от меня. Что это? Его серебро заканчивается, скорость падает, сияющая сфера становится маленьким огоньком. Однако он изыскивает резервы и восстанавливает прежнюю скорость. Так нечестно, вернись, я хочу знать, как ты это сделал. Сфера-беглец как будто перерабатывает сама себя в энергию. Объем огонька становится все меньше и меньше, пока не гаснет совсем. Не понял. Так тоже можно? С ужасом оглядываю себя. Нет, мой запас серебра от погони и битвы опустел едва ли на десятую часть. Но больше так рисковать нельзя. Нужно проверить, какая конструкция устойчивее к ударам силой. Чуть ускорившись, ловлю новое скопление. А теперь, удар по самому крупному. Упс, его распылило. Не повезло. Следующий. После серии опытов над несчастным шариком, можно сделать следующие выводы. Из дыры на пол сферы энергия вытекает почти мгновенно. Но чем меньше площадь пробития, тем меньше энергии выходит. На основе этого морфирую свое тело во что-то вроде прямого носка, из которого торчат такие же тканые реснички, крылья и жгутик. Вспоминается одно аниме. А что если не просто выпустить серебро потоком, а предварительно сжать его в одной из трубочек и только потом выпустить наружу? Одна из нитей сети разделяется пополам. На месте раздела создается область высокой концентрации серебра. Выстрел. Белые лучи срываются с нитей, пронзают шарики и распыляют их, впитав в себя часть энергии. Ай, friendly fire, блин. Нельзя такие опыты внутри себя ставить. Однако именно сейчас я понял, что и тогда, когда от меня сбежал умник, и сейчас я рефлекторно пытался защититься с помощью барьера из серебра. Однако, его оба раза проламывали. В первый раз я не ожидал сопротивления и не успел хоть сколько-то напитать барьер, а во второй в сфере было слишком много силы. А если барьер будет принимать атаку не в лоб, а будучи к лучу под углом, нить изгибается наружу, огонь. Все верно, на удержание щита, стоящего под углом к лучу, ушло примерно втрое меньше сил, чем на саму атаку. Пора заканчивать с этим скоплением. Резко сжимаюсь, поглощая шарики, и тут же расширяюсь до прежнего объема. Прекрасно. Стоп, все это время. Пространство вокруг меня наполнено, даже переполнено энергией. А если попробовать ее поглотить, только осторожно. Нить отходит от основного тела и начинает самым кончиком поглощать окружающую силу. Больно. Эта энергия жгучая, злая и безумная. Нить начала корежить и гнуть в случайных местах. Стоп, хватит. Прекратить. Однако мне не удавалось удержаться от поглощения. Это, похоже, как будто через маленькую дырочку хлещет океан. Казалось бы, пальцем зажать можно, но давление думает иначе. Я попытался отрубить нить, но это, как я теперь вижу, огненно-рыжая энергия резким рывком просочилась в основное тело. Я рубил и кромсал нити, отрезая ей путь. Однако нитей было слишком много, и вскоре вся сеть была заполнена серебристо-рыжей силой. На секунду все застыло в равновесии, а потом меня начало корежить и менять. Черт, было не так больно, даже когда меня пытали чехи. Я пытался держаться в сознании и не давать боли поглощать меня с головой, потому что чуял, дам слабину и моя участь будет много хуже смерти. Крак, крак, крак, ломаются сухие нити моего тела. Энергия перетекает в единый центр, оставляя нити пустыми. Сосредоточение моего я также затягивает в этот злой ярко-оранжевый огонек. Теряя сознание, я успеваю заметить, как высушенные обломки нитей, подобно метеоритам, падают на меня. Кто я? Где я? В голове роятся тысячи образов. Вот я лечу на конвертоплане, вот я же, в космическом истребителе, плету заклинание огненного шторма, штурмую замок, выцеливаю министра Финляндии, пытаю какого-то мужика, просто наслаждаюсь болью страдающего тела, выступаю на конференции по ядерной физике, читаю лекцию в ВУЗе. Кто из них я? В абсолютной пустоте моего разума носился вихрь осколков воспоминаний, а в оке бури, терзаемый их острыми гранями, стоял Смайлик, легендарный наемник, заказы которого уже долгие 10 лет не стоили меньше десятка миллионов мертвых президентов одной демократической страны. Вот крупное воспоминание вывалилось из шторма и ударило его меня в голову. Детский смех и чистая улыбка милой девочки. Мне 9, Аня. За первым осколком последовал второй, третий. Мастер, у меня получилось. Радостный подмастерье показывает золотую безделушку, свою первую самостоятельную работу. Мастер скупо улыбается и говорит слова поздравления. Немногие видят, что сурового ювелира буквально распирает от гордости за своего внука. Вспышка. Я стою коленопреклоненный перед закованным в сияющие латы человеком. Иди на восток, там ты найдешь Риэта. Останови его любой ценой. Да, мой лорд. За свет. Вспышка. Мощные крылья несут меня через ночь. Замок. Да, это здесь. Опускаюсь на одну из башен и оборачиваюсь человеком. Алые глаза прекрасно видят в темноте, а острый нюх и ощущение жизни говорят, что рядом никого нет. Отлично. Спрыгиваю с башни и, цепляясь за стену острыми когтями, опускаюсь к окну покоев принцессы. Запрыгиваю в открытое окно. Нет, принцесса, не надо тыкать в меня освещенным кинжалом. Выбить, заломить руку за спину, укус. Божественно. И как смертные без этого живут? Неважно. Оно здесь. Я чую. Рука ныряет в открытую шкатулку с драгоценностями и без ошибки вынимает из нее то самое кольцо. Теперь я буду патриархом. Вспышка. Мягкий серебристый свет луны лился с чистого неба, делая причудливо искривленные деревья похожими на неведомых чудовищ. Александр шел по полю вдоль кромки леса, готовый в любой момент отступить в тень леса, если кто-нибудь заинтересуется его персоной. Сколько он так шел, кто его знает. Бывший послушник давно уже сбился со счета времени. Просто идти, куда, неважно. Он не имел ни малейшего представления, где находится ближайший от храма населенный пункт. Он знал только одно: в землях света его ждет незавидная участь стать еще одним маленьким винтиком бесконечной войны сил добра и зла, а в землях тьмы – смерть. И эти два направления прекрасно указывало природное чутье всех, кто хоть чуть-чуть одарен в магии. Поэтому он шел просто примерно посередине между этими двумя направлениями. Густая тень леса, мягкий свет луны, холодная земля под ногами, ночной треск цикад, мягкое шуршание листвы в вышине, скрип старого дерева глубоко в чаще. Пожалуй, впервые за свою жизнь Александр чувствовал, что пришел домой, не в храме, с его холодной красотой, не в родной деревне, которую он почти не помнил. Здесь, в царстве ночных теней, ветер, задумчиво гуляющий по полю ржи, рвался ледяным порывом к хрупкой фигуре человека, но ничуть не холодя тело послушника, ерошил ему волосы, как бы говоря: «Привет, братишка, добро пожаловать», и уходя дальше по своим важным делам. Ни одна веточка не смела хрустнуть под ногой мальчика, никогда не ступавшего по лесу. В еще вчера неуклюжих движениях появилась доселе дремавшая плавность. Дорога сама стелилась под ноги угловатой фигуре. Пару раз в километре от Александра пробегали хищники, но, принюхавшись, начинали скулить и убегали подальше. Он шел по полю и чувствовал, как его отпускает напряжение последних дней, как уходит презрение к бывшим соученикам, оставляя лишь отстраненный покой, как желание быть лучшим и никому не показывать этого становится просто стремление быть лучшим для себя, лучшим во всем, что интересно, как тает холод слепого иррационального недоверия к окружающим. Вспомнил, как несколько мальчишек и девчонок пытались подружиться с ним и как он отталкивал их, как пытался привлечь к себе тех, кто был интересен ему и как это не получалось, как начинались издевательства Артура и как он, пользуясь своими неизвестными и учителям и ученикам способностями, мстил ему и его прихлебателям. Жажда мести и глухая ненависть впервые не имели власти над разумом юноши. Так родился я, родился из темных дум послушника Александра, бредущего в одиночестве по полю на границе света и тьмы. Нет эмоций, есть покой. Нет, эмоции есть. Я все так же страстно не хотел становиться еще одним винтиком бездушной машины, имя которой – война. Я все так же недолюбливал Артура сотоварища и не обрадовался бы им, если бы увидел вновь. Но, все это более не могло мной управлять, заставляя делать такие глупые поступки, как тогда с Фантомом. Глупое ребячество, которое, возможно, вылилось в чью-то смерть там, на фронте, а может и нет, неважно, это произошло и этого уже не изменить, надо идти дальше. Я остановился, как вкопанный. В земли света мне больше нельзя, беглых, а тем более, официально мертвых адептов света не жалуют на Востоке. Тогда что же, куда идти, что я хочу учиться, не столь важно, чему. Идея познания захватила меня целиком, без остатка. И что, что в храмах Ордена Света меня не пустит? Есть еще множество мест. Я резко повернулся направо. Земли тьмы. Там вряд ли кто-то будет задавать вопросы о том, откуда я взялся. Ну что же, решено. Я ступил на едва заметную тропинку и зашагал на запад ходким шагом, какой бывает только у людей, твердо уверенных в своем решении. Вспышки сменяют одна другую все быстрее и быстрее. Вскоре видения становятся совсем неотличимы, а вспышки сливаются в единое белоснежное сияние. Вдруг все заканчивается. В пустоте стоит гуманоид, уже не смайлик, но, приглядевшись, его черты все еще можно разглядеть. Волосы существа абсолютно седы, тонкие гармоничные черты лица не портят вертикальные зрачки с золотой радужкой, фигура существа суха, костистые пальцы венчают острые черные когти, а за спиной ловит несуществующий ветер кожистые крылья. Существо пытается понять, что значит висящая перед ним табличка. В связи с уничтожением пользователя, система автоматически перенастроена на нового пользователя. Выберите мир перерождения. Ошибка. Мир перерождения будет выбран случайно. Начать игру? Да нет. Существо вздохнуло. Все равно больше тут нечего делать, да даже если бы и мог выбраться отсюда, где бы оно ни было, жить, пожирая все вокруг, пока не сожрут тебя, не самая лучшая перспектива. Да, перерождение начато. Все перед глазами существа поглотила мощнейшая вспышка света. Глава 1. Полночь. Алая ущербная луна освещает асфальты одинаковые, будто под копирку, дома улицы Private Drive. В одном из этих неотличимых друг от друга домов в чулане под лестницей умирал маленький мальчик. Нет, его побои не были смертельны, просто маленький человечек сломался. Да и сложно не сломаться, когда к тебе относятся как к рабу, постоянно бьют, а в голове у тебя ментальных закладок больше, чем блох на бродячей собаке. И все бы ничего, но этот мальчик был потомком тех самых певереллов, говорящих со смертью. А еще он был магом, которому даже в столь юном возрасте удалось достучаться до своей покровительницы. И смерть исполнила желание маленького человека, перенесла его душу туда, где она будет счастлива. А опустевшую оболочку заняло существо, что только что родилось в пространстве состоянии, известным разумным как варп, он же, хаос. Поздравляем вас, вы получили надстройку души с самоназванием «Система». Теперь вся ваша жизнь на протяжении всех перерождений – игра. Но не забывайте, что для всех вокруг жизнь – это жизнь. Для вызова игрового окна персонажа скажите про себя статус. Для настройки системы скажите «Настройки». Для открытия инвентаря скажите «Инвентарь». Статус. Имя. Гарольд Джеймс Поттер. Скрыто. Раса. Человек. 100% демон хаоса, низший, прогресс с 97% вампир, птенец, клан, нет, прогресс с 3%, возраст, 4 года, хп 55-108, мп 100-100, уровень, 1-0-100, класс, нет, подкласс, нет, сила, 3-6, ловкость, 3-6, выносливость, 4-8, НР, 50 базовые плюс 10 вин плюс 3 силу плюс 3 ловкость равно 108 рек, 4 хп мин, интеллект, 10-20 МР, 50 базовые плюс 10 инт, блокировка равно 100 рек, 3-6 МП мин, мудрость, 6, харизма, 1, свободных очков характеристик, 0, эффекты, жизнь игра, ур, макс, вы живете внутри игры, смерть для таких, как вы, лишь новый шаг в бесконечном коридоре чудес. После смерти вы сохраняете свою личность и знания, после смерти с вас удаляются все ментальные закладки и внушения, приобретенные при жизни. Вы сохраняете хладнокровие в любой ситуации. Охотник за головами ур. Макс. На протяжении многих перерождений вы занимались охотой на самого хитрого, коварного и злобного хищника, человека, ну, и иногда на других разумных. Так или иначе, но это занятие наложило свой отпечаток на вашу душу. Урон по заказанным разумным. Плюс 100%. Ваш взгляд вселяет в сердца слабых волей разумных страх, если вы этого желаете. Наемник Ур, Макс, нам наплевать, что думают другие про нас. На гнев богов мы просто машем рукой. Вы наемник, вам наплевать, кто платит. Вам наплевать, кто жертва. И так было всегда, кто бы ни становился вашей добычей, вы всегда получали свою награду. Или наниматель прощался со своей жизнью в попытке не заплатить вам. Для вас нет ничего святого, кроме вашего блага. Шанс получить выгодный контракт, плюс 25%. Урон от божественных сущностей, минус 5%. Иммунитет к призывам, закладкам, ментальным вмешательствам ради общего блага. Шанс того, что разумные усомнятся в ваших моральных качествах, плюс 25%. Сродство со стихией смерть, плюс 1%. Дитя тьмы. В вашей родословной отметилась одна из аватар изначальной. Репутация со светлыми фракциями, минус 100. Недоверие. Репутация с темными фракциями, плюс 100. Симпатия. Доступно 3 заклинания тьмы. Потомок смерти. В вашей родословной отметилась одна из аватар смерти. Репутация со светлыми фракциями, минус 100. Недоверие. Репутация с темными фракциями, плюс 100. Симпатия. Доступно 3 заклинания смерти. Крестраж. Вы, носитель осколка чужой души. Минус 80% восприятия, менталистика, пси-сканирование, чакра-сканирование, восприятие пространства, 5 естественных чувств, интуиция и т.д. Минус 99% к развитию менталистики и псионики. Минус 75% к контролю чакры. Минус 50% к контролю маны. Минус 90% к скорости развития контроля маны и чакры. Минус 50% к скорости развития физического тела. По достижении возраста 10 лет получения бессрочного дебафа недоразвитый. Минус 50% всех характеристик, кроме харизмы, сила не может быть больше 35%. Ловкость не может быть выше 75, выносливость не может быть выше 50, снятие расовых ограничений на развитие мудрости и интеллекта, расовые ограничения для человек, сила 200, ловкость 200, выносливость 250, интеллект 300, мудрость 300, харизма 500, отношения со всеми персонажами не могут быть выше 7500, отношения с некоторыми персонажами плюс 1000, отношения с некоторыми персонажами до минус 5000, регенерация МП минус 50%, интеллект минус 50%, невозможность установки ментальной защиты любого класса, стойкость к ментальным эффектам отсутствует. Избирательная блокировка инстинкта самосохранения, неснимаемый дебаф, эмоциональная нестабильность, 90% шанс получения эффектов мания, шизофрения, садизм, мазохизм, неснимаемый дебаф, уверенность воинствующего фанатика, эмоциональная нестабильность, Малковиан, образец спокойствия и взвешенности, по сравнению с вами, невозможность развития менталистики и псионики, уверенность воинствующего фанатика, частично блокировано эффектом наемник. Услышав какую-либо позицию по некоторому вопросу, вы тут же принимаете ее, как один из законов мироздания и готовы любой ценой доказывать ее верность, даже вопреки убедительным доказательствам, логике, здравому смыслу, интуиции и собственной выгоде. Вы не способны иметь собственную позицию по любому вопросу, все ваши суждения, в первую очередь чужие суждения. Ограничитель магии. Условие снятия ограничителя. Резонанс магии с мощным источником. Минус 50% резерва. Недоедание. Минус 50% к физическим характеристикам. Навыки. Трюк разума УР1. 0%. Активный. Это не те дроиды, что вы ищете. Вы можете убедить слабого разумом в истинности своих слов. Шанс убеждения равно УР. Навыка мудрость плюс интеллект воля противника 100%. Расход. Вариативно. Плащ теней УР1 0%, активный, вы можете спрятаться при слабом освещении. Маскировка равно УР навыка ловкость внимательность цели 100%, расход 50 МП на активацию плюс 10 МП мин. Туман тьмы УР1 0%, активный, ваше тело источает плотный черный туман. Пассивно затрудняет предсказание ваших действий на УР навыка. Пророчества действуют на вас УР навыка слабее, расход 100 МП плюс 10 МП мин. Пожирание души УР 6 67%, поглощение души и расщепление ее на энергию, дает прогресс с аспекту демона, дает незначительную прибавку резерва МП, вариативно, затраты, 1000 МП, поглощение души УР 4,89%, поглощение души и расщепление ее на энергию, передача части навыков и характеристик цели, дает прогресс с аспекту демона, дает незначительную прибавку резерва МП и ХП, вариативно, затраты, 5000 МП, укус вампира УР 1,0%, вы можете пить кровь живых и восполнять МП и ХП. Прогресс с аспекта вампира, незначительный рост резерва ХП и МП, высасывание жизни УР 1,0%, урон равно урновыка мудрость, восстановление равно урновыка мудрость 10, затраты 100 МП плюс 50 МП, могильный ужас УР 1,0%, вы насылаете на цель проклятие в виде облака маны смерти, урон равно, урновыка интеллект мудрость 100 сек, затраты 100 МП плюс 10 МП сек, лингвист УР макс, демоническая природа. Вы говорите на всех существующих и когда-либо существовавших языках. Стрела смерти УР 1,0%. Вы выпускаете в цель облако маны смерти, наносящий значительный урон цели. Мертвые объекты начинают истлевать. Урон. Урновыка мудрость затраты сил 100. Затраты. Вариативно. Минимум равно 100 МП. Прах УР 1,0%. Вы можете обратить неживой немагический предмет в прах и восстановить плотность мудрости УР навыка 1000 МП. Глаза смерти УР макс активный. Ваш взгляд вселяет страх в сердца тех, чья воля меньше. Интеллект мудрости УР персонажа 100. Глаза демонов УР макс активный. Ваши глаза могут видеть энергии и души. Парсилтанг УР макс. Перенятое свойство. Реципиент. Крестраж Томаса Марвела Ридла. Пассивный. Вы можете общаться на языке змей. Поверхностное владение языком виверн. Взгляд Василиска не действует на вас. Плюс 25% к скорости развития ментальной магии. Заблокирована эффектом эмоциональная нестабильность. Иллюзорный барьер УР 1,0%. Создание иллюзорных барьеров. Создание пустого барьера. Создание барьера зомби. УР. Зомби равно УР. Игрока плюс 3 уровня. УР. Босса равно рандом. Создание тренировочного барьера. Разрушение барьера УР макс. Разрушает иллюзорный барьер. Сродство со стихиями. Тьма. 50%. Смерть. 26%. Хаос. 25%. Отношения с фракциями. Светлые. Минус 200. Неприязнь. Темные. Плюс 200. Симпатия. Так. Теперь я, мелкий забитый Поттер, которого ДДД готовит убиться о старину Волди и пожертвовать все, что у него есть ДДД и Ко. Плюсы. Я не низший демон, рискующий, что его сожрут с минуты на минуту. У меня в кармане теоретическое бессмертие. Смерть в этом мире – ничто. Минусы. Ограничитель, крестраж и орден недожаренных. А еще, полнейшая безграмотность в магическом смысле. Что-то такое в голове крутится, наверное, воспоминания съеденных душ. Но, так как мир – стопроцентный домбегат, пока я так ужасающе слаб, бежать от дурслей смысла нет. Найдут, вернут, память потрут. Время есть, судя по воспоминаниям мистера Поттера, на дворе сейчас 1984 год. Суровый малец, перво-наперво, ХП. Закрываю глаза и пытаюсь почувствовать вокруг жизнь, как в том воспоминании. Вот, что-то такое скользит на самой границе разума. Навык разблокирован особым действием. Ощущение жизни УР 1,4%. Вы чувствуете жизнь вокруг вас. Прогресс с аспекта вампира, если он меньше 10%. Затраты, нет. Аспект вампира плюс 1%, плюс 100 XP. Получен уровень. Так, уровень трогать не буду, хотя и притягательно закинуть очки. Нельзя, пусть лучше потом будет. Ага, три крупных очага жизни на втором этаже. Два вместе, один чуть поодаль. Начинаю высасывать жизнь из самого крупного, Вернона. Резерв моментально показывает дно. Теперь пластиковый солдатик Гарри в руку и применяем прах. Солдатик медленно рассыпается, а резерв пополняется на 8 единиц. Маловато будет. Для плана такой скорости восполнения не хватит. Что тут не жалко. Копаюсь в памяти и решаю принести в жертву своему плану детские сокровища Гаррика. Железный солдатик, у железа сравнительно высокая плотность. Резерв восполняется всего-то ценой одной руки и одной кисти. Прекрасно. Шагаю в тренировочный барьер. Дверь на месте. А жаль. Стрела смерти. Прах на дверь. Как же круто. Стрела смерти. Прах. Стрела смерти. Прах. Через 15 минут я уже мог спокойно пройти через остатки двери. Теперь на кухню. Увы, продукты в холодильнике не являются едой, лишь иллюзия. Выход. Достаю из холодильника колбасу, Бекон, сыр я отрезаю от каждого по чуть-чуть. Поздний ужин, хе-хе. Вынимаю из огромного пакета пару сосисок и съедаю их. Радостно отмечаю спадание дебафа. Теперь из ящика достать пару-тройку шоколадок, благо их там много, и закинуть в инвентарь. Кстати, а можно ли что-то положить туда дистанционно? Концентрируюсь и перемещаю в инвентарь кофейник. Метр. А графин? Секунда, и он тоже в рюкзаке. 2 метра. А сковорода? Меньше 3 метров. А что поближе? Ложка? 2,20. С трудом, но да, можно. Могло быть и хуже. Вынимаю вещи и возвращаю все, как было. Пора чуть подкрутить другой мой аспект, заодно восстановив ХП, просевшие из-за того, что мое вселение превратило все неправильные переломы, воспаления и опухоли в урон. Комнаты семейства Боровов не закрыты, как опрометчиво с их стороны. Из-под верхней губы пробиваются клыки. Еда, укус, вкусно. Никогда не думал, что буду кусать жирных мужиков и ловить с этого кайф. Хихикс, скользнула безумная мысль. Так, хватит, трупы мне раньше времени не нужны. Пока что, хи-хи-хи. Задавливая мерзкое хихиканье, я поднялся и подошел к другой стороне кровати. Тетушка Петунья, хе-хе, укус. А теперь додличка, любимый кузен. Странно, но такой способ питания имеет больший КПД. Значит, не будем палиться с холодильником, только кровь, только высшие. А интересно, а еще тут вампиры есть? Должны быть, вроде что-то в каноне про вампиров, выступивших на стороне Волди было. Теперь снова шаг в иллюзорный барьер. Дверь. 15 минут, и сытый Гарольд Джеймс Поттер мирно засыпает на своей кушетке. Глава 2. Вставай, вставай, негодный мальчишка. Ввинтился в мое спящее сознание вопль тетушки. Да чтоб ей всю жизнь не калось. Мало вчера крови выпил у нее. Следи за беконом, он не должен подгореть. Вы находитесь в агрозоне монстров семейства Дурсли. Развитие навыков плюс 100%. Какая интересная плюшка. Значит, смысла мириться с ними нет. Один только вред, решил я. Да-да, иду, тетушка, сонно отвечаю ей я. Забавно, но следить за беконом меня припахали с 3 лет. Они не понимают, что ребенку сложно орудовать сковородой, или это только повод для придирок. Нет, скорее, просто состоят в ссоре с головой, им же самим это есть. Пожарил бекон, разложил по тарелкам. После еды мне выдали несложное задание. Срезать желтые листья с кустов около дома и идти в чулан. Несложно. Что-то они подозрительно добрые. Может, это потому, что вчера побили меня. Выполнив задание Дурсли, закрылся у себя в чулане и начал выполнять привычный по жизни наемника комплекс упражнений. Отжимания, мельница, пресс, растяжка. На все ушло 2 часа, пока не вылезло сообщение. За выполнение комплекса упражнений наемника синдиката вы получаете плюс 1 к силе и плюс 2 ловкости. А теперь попробуем развить главный навык среднестатистического попаданца – телекинез. Когда я применял магию, я чувствовал, что у меня по каналам, похожим на те, что были в бытность низшим, тек аналог серебра. И сейчас я пытался найти источник хранилища, где находился резерв. Для этого я начал выпускать свою силу из одной руки, а в другой сжал изуродованного металлического солдатика и использовал прах. В сочетании с глазами демона выглядит забавно, серебристый дымок из ладони. Ага, нашел. Навык создан действием. Ощущение энергии уровень 51%, пассивный. Позволяет вам ощущать магические энергии. Плюс 100 XP. Получен уровень. Текущий уровень 2. Медитация уровень 5%, активный. Ускоряет восстановление ХП и МП. Плюс 100 XP. ХМ, а можно ли тут сливать навыки? Выбираем и получаем. Слияние навыков, ощущение энергии, ощущение жизни, высасывание жизни и глаза демона. Глаза демона энергитаур 25-51%, активный-пассивный. Позволяет вам ощущать, видеть и поглощать любые виды энергии. Затраты, нет. Плюс 500 XP. Получен уровень, текущий уровень 3. А теперь включаем глаза и пытаемся поднять катушку ниток. Выпустить ману. Окутать ей объект, поднять. Мана рассеивается очень быстро. Катушка взлетает от силы на пару секунд. Восстанавливаю ману прахом и медитацией и повторяю опыт. Еще раз, еще, еще. Что-то я делаю не так, как Поттер использовал магию до Хогвартса. Желал. Вот оно. Когда вы хотите взять стакан, вы же не прорабатываете отдельно работу каждой мышцы. Нет, потому что это будет во вред организму. Вот и здесь, достаточно пожелать. Навык создан действием. Телекинез уровень 16%, активный. позволяет вам использовать свою ману для перемещения предметов. Затраты. Вариативно. Плюс 100 XP. Начинаю вращать фигурку. Оборот. Другой. Третий. Солдатик закончился, как и резерв. Неприятно это, сидеть с пустым резервом. Использую прах на недавнюю цель телекинеза и восполняю резерв. Всего половина осталось. Нужно набрать металла, например, подшипников. Интересно, а можно ли левитировать прах? Сказано, сделано. Вокруг меня кружится симпатичный такой песочек. Даже затрат особых нет, по сравнению с солдатиком. О, идея. А можно ли использовать прах на воздух, или только углекислый газ? Ну-ка, эффектно смотрится, ведешь рукой, а за ней шлейф праха, который я тут же подхватываю телекинезом. Да, приток маны смешной, но эффектность-то, эффектность. Хм, а ведь если понизить долю СО2 в воздухе, огонь гореть будет лучше. А если из помещения полностью изъять иные газы, кроме кислорода? Хе-хе, искусство – это взрыв. Я знаю, как буду убивать дурслей, когда накоплю резерв для пожирания души, благо плита у нас газовая, вопросов не возникнет. Так, хватит баловства. Вопрос, можно ли повысить резерв МП, просто накачав туда побольше энергии? Опускаю руки в детские сокровища предыдущего квартиранта Тушки и использую прах. Так он, по крайней мере, будет в одном месте. Накачка, жжется. Чем больше закачиваю силу в ядро в солнечном сплетении, тем сильнее жжение. Мало, сокровища почти все обработаны, но я чувствую, если я сейчас прекращу, будет нехорошо. Поглощение энергии на воздух в чулане. Мало, на коридор, еще, я дурак. Прекращаю поглощение тепла и начинаю поглощать электричество прямо из распределительного щитка, сразу за счетчиками. Вот, теперь-то получше. Как же там счетчик крутится? Стоп, напряжение. Поглощаю еще и тепло с проводников, на которых приходится нешуточная нагрузка. По ощущениям, конвертируется хорошо, если 1 к 500, да уже самоло. Хм, снизим затраты электричества, хлебнув жизни из сада, благо я за ним еще не слежу. Выпив около 60%, прекращаю это, мало ли, фиг не дремлет. Теперь чуть жизни хлебнем у дурслей обоих, верно, на работе. А если дальше, кошечки-старушки-шпионки, мило, хе-хе-хе, у всех выпьем те же 60%, а одну высосим до дна. Так к 11-летию потихоньку поголовье пушистых шпиков миссис Фиг уменьшим до нуля, мва-ха-ха. Внимание, вы перенасытили свое ядро, рост резерва МП плюс 100, следующее взрывное насыщение нельзя проводить ранее, чем через 2 года, есть. Прекращаю накачку. Внимание. Выполнено первое задание, распечатывая резервы из скрытой цепочки. Твое время ушло, Альбус. Награда. Плюс 2500 XP. Разблокирование ядра. Возможно использование заклинаний палочковой магии. Заклинание взрывное насыщение. Получено 5 уровней. Текущий уровень 8. 404500. Навык создан действием. Взрывное насыщение уровень 5%. Активное. Поглощает резерв МП 100 000 единиц МП и удваивает резерв МП. Плюс 100 XP. Более чем неплохо. Примерно так и проходили мои будни в доме Дурслей. С каждым днем меня запрягали в работу по дому все больше и больше. В 5 добавилась уборка дома. В 6 – половина готовки и мытье посуды. В 7 – работы по саду. И вот наступил тот самый день. Вставай, вставай, негодный мальчишка. Ввинтился в мое спящее сознание вопль тетушки. Да чтоб ей всю жизнь икалось. Мало вчера крови выпил у нее. Следи за беконом, он не должен подгореть. Нет, это не 11-й день рождения Дадли. Это просто мы со значенным бегемотиком идем в магазин, чтобы купить учебники. Да-да, иду, тетушка, сонно отвечаю ей я. Сегодня истерический, то есть, исторический день, мы идем в первый класс. Ну, точнее, его английский аналог. Учебников, тетради и прочей канцелярии у Дурслей нет, потому покупать им придется 2 комплекта, хотя они бы с радостью сэкономили на мне. Да, на вид я все тот же канонный щупленький Гарри, но реальность это не отражает, просто когда все мои физические статы превысили 200, открылся ограниченный редактор внешности. Вот и соответствую ожиданиям и представлениям. Ты, если ты отколешь хоть какой-нибудь, хоть самый маленький фокус в магазине, неделю будешь сидеть в своем чулане без еды. Ты все понял, разорялся Вернон перед тем, как мы выехали за покупками. Да, дядя Вернон, покорно сказал я. Ага, посмотрел бы я, как ты лишишь меня самого себя, мой вкусный ужин, подумал я и опустил голову, скрывая алые искры, что все чаще мелькают у меня в глазах. Надо будет линзы цветные приобрести. Всю поездку Дадли пытался пинать и толкать меня. С равным успехом он мог пытаться толкнуть гору, однако я делал вид, что жутко боюсь мамонтенка в 10 раз слабее меня. Да, в книжном же. В книжном я радовался недолго. Книг навыков, из-за которых я так радовался этому дню, в книжном оказалось всего лишь 4. Этикет, спортивное карате, бальные танцы и учебник физики. Жалко, я рассчитывал на большие. По возвращении домой я внушил Дурслим, что выполнил свои ежедневные обязанности, занялся вместо них разминкой и отправился в свой чулан. Сегодня прекрасный день не только из-за книг навыков. Сегодня ночью я поднял аспект вампира до 51% и стал воином крови. Вообще, этих степеней немного. Птенец 1-10%, ученик 11-30%, подмастерье 31-50%, воин 51-70%, мастер 71-90%, грандмастер 91-99% и высший 100%. За каждый ранг дается по одному умению и по прибавке ко всем характеристикам, кроме харизмы. Птенец по 5, ученик по 50, подмастерье 100, воин 150, мастер 300, грандмастер 500, высший 1000. Также они имеют доступ ко всем вампирским техникам, кроме техник иных кланов. При инициации я получил укус от птенца, высасывание жизни от подмастерья, походку вампира. Походка вампира ур 57-34%, активный-пассивный. Ваша походка бесшумна, активна. 100% шума от шага бега, плюс 14% к маскировке. Пассивно. Минус 57% шума от шага бега. Затраты. 100 МП мин. А сейчас я на свежую голову листаю список способностей. Не то, не то. О, здорово, создание оружия из крови. Не то. Заговоры, наговоры, проклятия. Вот. Вампирский морфизм ур 1-0%, активный. Позволяет вам изменять свою физиологию, сочетая в одном теле свойства нетопыря и человека. Затраты. Вариативно. Выбираем и получаем. Внимание. Синергия со скрытым даром. Метаморфизм. Поглощение навыка редактор внешности. Вампирский метаморфизм ур 1-10%, активный. Позволяет вам вносить косметические и структурные изменения. Изменения вносятся на основе родной расы и животных, сродство с которыми более 50% доступно. Нетопырь, змея, человек, затраты, вариативно, снижены. Есть, сработало. А теперь, гвоздь программы. Сегодня Гарольд Джеймс Поттер впервые в сознательной жизни посетит Косую Аллею. Нет, я не сошел с ума. Сегодня в Лондон отправится Джон Смит, американец, который в этих местах проездом и завтра отправляется в Японию. А сейчас ему нужно срочно пополнить запасы некоторых ингредиентов. Внушить Петунье, что я заперт у себя в чулане за то, что попытался украсть какую-то ерунду в книжном, было несложно, они подспудно ищут повод наказать меня. Завернулся в плащ теней и вышел из дома через задний ход. Маленькая калитка, дом наших милых соседей. Теперь налево и прямо по улице до перекрестка. Там отхожу в тени и морфирую в низкого парня лет 20. Даже бородка настоящая. Покупаю билет и сажусь на поезд. Скучно. Потихоньку погружаюсь в воспоминания о том, как год назад, полночь. Это волшебное время, когда ночь окутывает мир своим покрывалом, давая приют усталому разуму, снимая усталость и боль, помогая охотникам на самого страшного хищника мироздания, человека. В этот новый день в доме по адресу Private Drive, 4, в чулане под лестницей дышал полной грудью маленький мальчик, потомок тех самых певереллов, говорящих со смертью. Сегодня, шепчет ночь, сегодня, вторит ей тьма, сегодня, с мрачным удовлетворением разносится по миру слова смерти. Сегодня, недобро улыбается великий змей, свивая свои кольца на бескрайних просторах хаоса. Мальчик делает глубокий вдох и вдыхает треть жизни всей улицы и капли маны миссис Фиг. Температура на улице падает с плюс 22 до минус 3. Сонно ворочаются жители, чувствуя, как что-то невыразимое, но очень нужное покидает их. Вздрогнул в последний раз один из пушистых шпионов скрипки, бешено закрутились счетчики во всех домах, рассыпались прахом подшипники в коробке. Магическое ядро демона в доме Private Drive 4 рывком увеличилось вдвое. Демон выдохнул и открыл золотые глаза с вертикальным зрачком. «Ну что, Томми Бой, поздний ужин». Демон вдохнул, и треть жизненной силы улицы покинула своих владельцев. Безобидные детишки банды Дадли начали плакать во сне, хмурятся и трут грудь взрослые, на глазах чахнут деревья и кусты. Последний раз выдыхают еще две кошки-старухи-скрипки. На секунду мир замирает в шатком равновесии между там и здесь. Осколок души Тамари Дла вырывается из приметного шрама, скручивается и помещается в душу юного демона. Теперь, пока душа не переварится и демон не поглотит все умения, силы и знания, содержащиеся в осколке, новую душу он поглотить не сможет. Вы поглотили осколок души великого темного мага, плюс 102 силы, плюс 135 ловкости, плюс 234 выносливости, плюс 253 интеллекта, плюс 223 мудрости, плюс 140 харизмы. До окончательного поглощения 4 года. Вы выполнили второе задание пленник собственной паранойи из скрытой цепочки. Твое время ушло, Альбус. Награда. Плюс 5000 XP. Плюс информация о магии душ. Плюс осколок души великого темного мага. Уровень повышен. Текущий уровень 13. 3450, 17500. Я встрепенулся. Ага, будем на месте через 10 минут. Хм. Задумчиво кашусь на девушку слева. А почему бы и нет? Внушаю пассажирам, что ничего не происходит, и легонько кусаю ее за шею. Вкусненько, однако. Да, я монстр. Да, я не человек. Да, можете говорить, что я чудовищно аморален, и вообще, есть людей в общественных местах некультурно. И что? Просто такова моя природа. Да, питаться я могу и обычной едой. Но если бы у вас был выбор, есть в лучших ресторанах и питаться хот-догами, что бы вы выбрали? То-то же. Кроме того, питание кровью делает меня сильнее. Раз уж так получилось, что мой враг официально один из сильнейших светлых чародеев мира, мне нужно стать ему равным просто для того, чтобы не проиграть. Иду по головам, но я никого не убил и не нанес хоть сколько-то серьезного ущерба. Все мои опыты с высасыванием энергии и крови приводили лишь к тому, что может быть устранено за пару дней хорошего питания, и то это пиковое значение, которое было только, когда я поглощал Волди, террориста, убийцу, в том числе и родителей этого тела. Самые жуткие последствия – больная голова у шпика соседки и ее же скорбь по хвостатым подчиненным, без которых наблюдение за издевательствами Дурсли над неким Г. Д.Ж. Поттером осложнится. Та еще мадам, даже в каноне ее задушить хочется, а уж здесь, в дамбигатском мире. Так что не мешайте обедать, моралфаги. Отпускаю девушку. Потерять пол-литра крови для взрослого организма – печально, но не слишком страшно, а если не слишком часто, то и полезно. Лондон. И что все в нем находят? Город как город. Местами чистый и нарядный, местами грязный и вонючий, местами грабят и насилуют прямо на улицах. Обычный огромный город, обычные люди, и не только люди. Только что система опознала в идущих мне навстречу существах вампира. Прячу свою вампирскую суть за сутью человека и спокойно иду мимо. Почувствую себя букашкой. Ксенофилиус Лавгуд, Ур, 87, раса, вампир, высший, клан, Малковиан, ХП, 200 000, 200 000, МП, 75 000, 75 000, возраст, сила, 3452, ловкость, 5326, выносливость, 3985, интеллект, 4057, мудрость, 2578, харизма, 120, свободных очков характеристик, 261, и это чудовище, просто газетчик. Это пожиратели смогли убить походя, это боялось кого-то кроме Волдеморта и Дамблдора. В Деда Мороза и зубную фею я верю больше. На его фоне маленькая милая девочка не выглядит чем-то таким. Луна Лавгутур, 45, раса, вампир, высшая урожденная, клан, Малковиан, ХП, 10643, 10643, МП, 734200, 734200, возраст, 7 лет, сила, 165, ловкость, 442, выносливость, 378, интеллект, 365, мудрость, 267, харизма, 24, свободных очков характеристик, 135, маленькая безумненькая девочка с Рейвенкла, у которой весь факультет воровал вещи, ага, и которая порвала бы весь факультет за пару минут, даже не запыхавшись. Они не знали, с какой участью 7 лет расходились на волосок. Моя ловкость в 500 единиц дает мне возможность лениво уклоняться от пуль на чистой физике, а сила в 500 единиц, к крошить бетон 800-ку пальцами. Сотня, люди-тяжелоатлеты, выступающие на Олимпийских играх. Маленькая безумная девочка, читающая вверх ногами глупый журнал и рассуждающая о несуществующих зверях. Интересно, Дамблдор не в курсе, просто слегка безумен, или имел красивый план для закручивания гаек, взбесившийся вампир в школе, ужасть-то какая. Если последнее, не удивлюсь, если то самое кольцо он надел совсем не случайно, не стоит раздражать безумных пророков, судьба, страшная вещь. Единственная причина, по которой мне удалось спрятаться от них, то, что туман тьмы у меня прокачан до капа. Судьба. Именно силой этой стихии распоряжаются Малковиан, один из 13 кланов ночи. И именно к ним я примкну, если вообще к кому-нибудь примкну. По миру ходит огромное количество бесклановых вампиров, из которых мастеров всего пяток и учеников они, по понятным причинам, не берут. Сложно учиться магии крови самому, хм, а ведь это, косвенное доказательство того, что Шмель не знает о лавгудах, иначе придумал бы другую байку, например, о защите света. Вдруг упырюги просветит мальчика из пророчества о том, что никакой защиты крови ни вампир поставить не может по определению, а Лили вампиром не была, иначе бы на момент рождения, даже если она была лишь птенцом, что вряд ли, я был бы вампиром минимум на 5%. Так что все упырячьи гены я принес с собой. О, дырявый котел. Просто дыра была бы ближе к истине. Грязно, тематический антураж средние века, в смысле колесо со свечами в качестве освещения, грязь, пыль, грязные забулдыги, вспоминающие не то что о душе, а заклинание его низко хорошо если раз в месяц, бармен, плюющий в стакан и протирающий его грязной засаленной тряпкой. Я не шучу, он реально плевал в стаканы и делал вид, что они становятся чище. Да и натуральный аромат тела стоял такой, что спалить бы этот клоповник к чертям собачьим, да нельзя, нельзя. Пока что, хе-хе, материализую плащ теней и ослабляю его маскировочные свойства, полная невидимость мне сейчас не нужна. Любезный, не соблаговолите ли вы открыть проход на косую аллею? Извините, я не знаю, о чем вы, начинает отвечать бармен, но натыкается на мой взгляд. Да-да, конечно, сейчас. Бармен засуетился и повел меня на задний дворик, если так можно назвать вонючий пятачок 3х3, заваленный пищевым мусором. На секунду, на дворе лето. Представьте себе дивную картину местных ароматов. Представили? Теперь удвойте, ибо рядом и само знаменитое местечко. И да, убрать все можно десяткам и вониска, но зачем им? Лучше пусть воняет. Том достал свою палочку и постучал ей по одному из кирпичей. Интересная система. Сама по себе стена, стационарный телепорт, а арка, которую открывают кирпичи, нужна для декоративных целей. И чтобы никто не влез в не до конца закрытый открытый портал. Интересно, а могут ли это повторить современные маги? Мелькнула у меня мысль. Потом я вспомнил дырявый котел и понял, что если бы могли, давно бы перенесли арку из этого бомжатника. И как маглы отпускают своих детей в мир, который так их приветствует. Ах да, ментальная магия. Так, книжный флориш и блотс. Захожу и ощупываю помещение через систему. Ага, раз, два, и все, в инвентарих. Извините, молодой человек, вам что-нибудь подсказать? Подошел ко мне хозяин магазина, флориш. Да, покажите мне, пожалуйста, книги по окклюменции. Окклюменции, понимаете, в чем дело, эта наука чрезвычайно сложна и очень немногие. Почему ты не хочешь продавать мне книги по окклюменции? Спрашиваю я и придавливаю трюком разума. Потому что министерство не одобряет распространение этой науки. Целитель Смитвик сказал, я не продаю то, что не нравится министерству, а они забывают о моих нарушениях. Ты владеешь окклюменцией? Нет, а жаль, забудь, о чем мы говорили. Извините, молодой человек, вам что-нибудь подсказать? Нет, ничего, я уже все нашел. Беру с полки историю Хогвартса. Сколько это будет стоить? 15 секли. Возьмите. Что? Откуда я взял деньги? А я, по-вашему, зря назвал тела в баре за булдыгами? Тогда не задавайте глупых вопросов. Теперь, магазин книг Обскурус. Увы, местный персонал подобной учтивостью не отличается, их надо обо всем спрашивать самостоятельно. Однако по окклюменции у них был лишь один учебник, как честно, сказал продавец, не лучшего качества, но и то хлеб, в целом. Также там я купил историю Хогвартса за 1937 год, для сравнения, и забрал таки три книги навыков. Теперь, магазин подержанных изданий книги из рук в руки. Местный торговец, он же владелец, совершенно не был настроен рекламировать свой товар, что логично, конкурентов-то у него нет. Монополиас, у этого индивида в лавке было целых 6 книг навыков, которые я у него потерял, и, как утешительный приз, купил у него историю Хогвартса за 1912 год. Сравним, чему нас учат историки. Да, поскольку у нас дом бегат, я сравнил учебники нынешние и из этой лавки. Таки да, местные раза в два лучше и выполнены не как философские размышления о том, какой Слизерин плохой, а Гриффиндор хороший, а именно как что учебник истории. Так что я буду учиться по тем же книгам, что и наш светлейший, и даже по тому же списку предметов, торговец, старикан ушлый, да и учился в те времена, всего-то замотивировать внушением, и вот передо мной стоит целая стопка учебников, в инвентарих, сегодня ночью к тебе залез вор и вынес часть старого хлама, ну и черт бы с ним, все равно выкинуть его надо было, внушил я старику, ну да, денег у сиротинушки не то чтобы много, да и мало ли, он вполне может дружить с нашим светлейшим, с учетом специфики товара и дружбы с Уизли. А теперь, визит в книжные немагического Лондона. За один день я обошел в общей сложности 23 магазина и добыл еще 69 книг. Конечно, далеко не все они полезны, например, правила китайской чайной церемонии мне вряд ли пригодятся. Просуммировав все полученные и имеющиеся навыки, я получил следующие новинки. Этикеты церемонии УР 30-0%, пассивный. Вилка для рыбы, ложка для бараньих мозгов, рыжие едят руками. Если вас пригласят на бал прием раут, вы не ударите в грязь лицом независимо от того, в какой стране происходит действие. Сават УР 30-0%, пассивный. Сават, французский стиль боя, также известный как французский бокс, коим он и был изначально. Сейчас на фоне самбо-карате бокса не слишком известен, но специалисты относятся к нему с уважением. Сават очень хорош именно для уличных схваток. Удары ногами не выше пояса, в основном по ступням, голеням и коленям, хлесткие удары пальцами в глаза, горло и так далее. То есть, это достаточно жесткий и эффективный стиль, не требующий от ученика каких-либо физических кондиций и постоянных тренировок, в основном, достаточно элементарной подвижности, ловкости и координации. Вдобавок, он неплохо сочетается с ножами и кинжалами, так что раньше его изучали не только гопники, но и фехтовальщики. Танцы УР 30-0%, пассивный. Какой танец вы предпочитаете в данное время суток? В танце вы имеете некоторые шансы не отдавить партнерши ноги. Историческое фехтование УР 10-0%, пассивный. Шпага, Моргенштерн, лук, какая разница, если вы без рук? Вы можете использовать холодное оружие, и даже имеете шансы нанести им некий урон чему-то, кроме своей репутации. Ножевой бой УР 21-0%, пассивный. Нужны пояснения? Серьезно? Лингвист УР Макс, демоническая природа. Вы можете говорить на любом языке, диалекте, наречии. Управление транспортом УР 30-0%. Вы можете управлять любым транспортом, от легковушки до линкора, от кукурузника до шаттла, и даже иногда разбивать их не слишком сильно. Использование огнестрельного оружия УР. Макс, синергия с памятью последних перерождений. Вы можете эффективно использовать и обслуживать любое огнестрельное оружие. Психология УР. 30-0%. Пассивный. Вы видите, когда вам врут. Вы видите чужие эмоции. Чаще всего, вы видите, когда ваш собеседник болен. Вы знаете, чем он болен, но сделать ничего не можете. Быдлос и магические навыки. Тактика магических дуэлей УР 30-0%, пассивный. Тактика магических боев УР 30-0%, пассивный. Стратегия магических боев УР 5-0%, пассивный. Аппарация УР 17-0%, активный. Перемещение на урновыкомудрость 10 км. Затраты 5 МПКМ. Чары УР 20-0%, пассивный. Вы разбираетесь в чарах на уровне среднего мага, современного мага. Какой позор. Трансфигурация УР 20-0%, пассивный. Вы разбираетесь в трансфигурации на уровне среднего мага, современного мага. Какой позор. Зельеварение УР 20-0%, пассивный. Вы разбираетесь в зельеварении на уровне среднего мага, современного мага. Какой позор. Артефакторика УР 10-0%, пассивный. Вы разбираетесь в артефакторике на уровне среднего мага-пользователя. Не густо. Магический этикет УР 30-0%, Пассивный. Вылить на оппонента ведро помоев. Английские маги любят такое, а еще не любят дуэли, где их слова заталкивают им же в глотку с помощью продолговатых предметов. Математика и арифмантика УР. 30-0%. Пассивный. Вы знаете формулы этих двух наук и можете применять свои знания на уровне выпускника математического факультета престижного вуза. Искусство магической маскировки УР. 27-0%. Пассивный. Повышает эффективность скрывающих и маскирующих заклинаний техник артефактов на УР навыка 2. До канона осталось всего 4 года. Совсем немного времени для подготовки. Встреча с Ксенофилиусом Лавгудом здорово прочистила мне мозги, а то я уже начал казаться себе настоящим МС. Да, я сильнее всех своих ровесников людей, что не мудрено, даже некоторых взрослых магов. Но до безобидного чудака Ксена, да-да-да и Волди мне еще как до звезд. А ведь это только те, кого я знаю. Если я и куча фикрайтеров правы, а мои аналитические выкладки верны, то причина всех войн и большинства болезней и стихийных бедствий в миру известна как Николас Фламель. А значит, его нужно ликвидировать, ибо покидать этот мир без мастерства во всех интересных областях я не намерен. Будет здорово, если камушек настоящий и это действительно маленькая, но чудовищно мощная ловушка душ, сказал демон, да. Ну что же, сегодня остается только размяться в иллюзорном барьере с монстрами. Активация. ХМ. Все тот же дом, только додли повонючий и позеленей. С каким удовольствием я проломил его череп первые 3 раза. Сейчас это, всего лишь нужная работа, сродни покосу травы. Вы убили тупого зомби УР 10 плюс 7 XP. Раздраженно смахиваю окошки. Сейчас мне не до системы. На шум из кухни выглядывает некропетунья. ХМ, а ей так даже идет. Под шокой восходящий удар когтистой горстью. Сверяюсь со своими глазами. В доме никого, но вот у миссис Фиг дома целая куча четвероногих немертвых. Убью шпиков. Выхожу во двор. Ага, тварь, даже не прячется. Стрела смерти прекращает не жизнь облезлого трупа Кнезла. Тяжело жить, когда твоя голова рассыпалась прахом. На шум выбежало еще 5 кошек, которых моментально спеленал и раздавил туман тьмы. Удобная штука. Плотный поток тумана бьет дверь в область замка и распахивает ее. Захожу и ловлю в туман птенца Фиг. Отвратительное зрелище. Гной, струпья, дыры в мягких тканях, нездоровый цвет лица, острые когти на костистых пальцах, пустые бельма глаз. Именно так выглядит вампир младше воина крови в боевой трансформации. Именно его надо показывать детишкам, играющим в аристократов ночи. Тут же игривое настроение пропадет. Что я только с фантомом старухи не делал. Резал, кромсал, рвал, жег. Нет, не из общей злобности. Я проверял, какие есть уязвимые точки у таких, как я. На себе проверять не хочется, по понятным причинам. А фантом не жалко. Сейчас у меня нет нужды проверять что-то, а потому скрипка падает из объятий тумана мешком мяса с перемолотыми костями. Щупальца тумана пробивают стены по наводке глаз и раскрываются, подобно пасти, чтобы тут же сомкнуться вокруг Кнезлов. Телекинетический таран прошивает дом и открывает мне проход на соседний участок. Недавно заметил, что телекинез потребляет не ману, а пси, отдельный вид энергии. Есть мнение, что пси – это та самая сила далекой-далекой галактики, просто здесь источников этой энергии мало и фоновое излучение почти незаметно, а там их чудовищно много, соответственно, и фонят они, дай боже. Так или иначе, но электрокинез мне освоить удалось, если можешь видеть и поглощать энергию, несложно создать разность потенциалов. С моей руки срывается белоснежная молния и заставляет очередного зомби упасть на землю в конвульсиях. Все с ней хорошо, и скорость движения разряда, и поражающий эффект, еще бы столько пси на поддержание не требовало. Захожу в дом, привычно пришпиливаю туманом зомбака и пробиваю его голову стрелой. Хорошо, что из трупов не течет кровь у человека, если ему резко отрубить голову, тот еще фонтан будет. А так ничего, эстетично, если это можно сказать про разлагающийся труп. Выглядываю в окно, идут. Концентрирую всю доступную пси и выплескиваю ее в виде телекинетической волны. Английский новострой поздних 80-х. Это не советские домины со стенами в полметра кирпича. Красиво разлетается. Главное, эффективно. Пару десятков немертвых точно прибило обломками. С сомнением смотрю на толпу нежити. Магия или рукопашка? Через секунду срываюсь в ускорение и начинаю кромсать тела длинными черными когтями. Главное преимущество вампирского стиля боя – организм практически моментально морфирует так, чтобы наносить максимальный урон. Неловко бьешь по горлу ребром ладони, укоротить руку и сменить направление режущей кромки когтей, и вот уже неловкий удар рвет горло в клочья. Противник подкрадывается сзади, плевать, суставы гнутся во все стороны, а глаза демона энергита дают круговой обзор.